мы начинаем очередной урок ТЭС номер 100. Это последний урок второго года обучения ТЭС. Страница КУФ НУН, 150-я, строчка 3-я. Еш гевель в руах баахаб шеколь эхаде меруба йотер баозен. Гевель муат бахотем гу йотер хазак. 4. Увапе меруба микулам. Точка. 3. Еш гевель в руах. Есть гевель. Гевель, запомни это слово, это как пар. Гевель. Кстати, имя гевель, то, что называют Абель, которого называют Абель, то же самое, так же пишется. И это тоже связано с этим. Но будем учить. Еш гевель, есть гевель, называется пар. Запомни это. Еш гевель, а называется пар, но пар по отношению имеет, по отношению к свету. Свет это прозрачный, правильно? Свет прозрачный, а если прозрачный и однородный, и тонкий, в то время, когда пар, да, пар, как бы сказать, толстый, так или нет, по отношению к свету. То есть это уже есть какое-то огрубление. Например, возьми, если ты зимой, когда холодно, да, скажем, градусов сколько там, 5, сколько бы ни было, 10, даже 0, и ты выдохнешь изо рта, ты увидишь, что идет пар. Так вот, теперь очень внимательно. Так вот, есть такой вот пар, есть в ушах, духовно в ушах, но очень тонкий пар. Затем есть из носа. Тоже смотри, как из носа, когда холодно, например, так, то мы выдыхаем, когда ты выдыхаешь, ты видишь тоже, что тоже из носа идет как бы пар, когда есть мороз. Но не такой, больше пар, чем из ушей. Так или нет? А из рта идет еще более грубый пар. Это из духовного. А из глаз мы не видим, чтобы вышел пар. Нет глаза из пар. Не идет, не выходит пар из глаза. Вот такое немножко маленькое введение я сделал. 3. А в духовном это пар, это, то есть глаза, знаешь, хохма, поэтому в хохма нету, да, хохма нет пара. Пар это уже то, что уже есть какой-то, как мы говорим, как бина, что уже есть какое-то осязание какое-то есть. Это уже есть бина, которая уже не просто свет, а которая уже хасадим, она предпочитает хасадим, у нее уже что-то есть, какое-то свойство. В то время, когда просто хохма, это как тот ман, как сказать, мана небесная, да, помнишь, что получали в пустыне, это хохма, и нет в ней никакого особенного вкуса, как бы, какой-то, и так далее. Это такое маленькое. И так далее. А гевель начинается, значит, как мы говорим, с бины, правильно? И это все. А гевель бина называется. Гевель бина это в голове, правильно? Где, откуда мы говорим сейчас, где пар выходит? В голове, правильно? Мы не говорим про тело, говорим про голову, сфероты головы. Так вот, а бина это озен, как мы знаем, да, ахаб, озен. Так есть у нее вот озен у бины в голове есть гевель уже. Это уже качественная разница между биной и хохмой. А хотем нос, у него еще более крепкий. Пар есть, хевель, будем так называть, начиная с этого момента, хевель, и не будем говорить пар больше, так что запомни это слово. А из П, из П вместо П рот, еще больше из всех хевель. Вот такое маленькое введение, сейчас нам будет легче. Три. Ешь хевель в руах, есть хевель и руах, бахап, в ахап. Озен хотен п. Шеколь эхад меруба йотер, что каждый из них, он более, он множественный, как бы он больше. Объясняет нам. Ба озен, гевель муат. В озен, не будем даже переводить, правильно? Озен, сколько раз мы уже говорили. То есть, в озен, Гевель муат, гевель очень, гевель маленький, то есть незначительный. Бахотен, вхотен, нос, так мы говорим. Угу, йотер хазак, он более крепкий. Четыре. Увапе, эн авпе, мируба микулам, он больше всех. Пять. Тоже это нам будет очень тоже нужно. В мире Никудим, когда он будет все это рассказывать, что мы видели это различие, что вот этот ахаб и свет глаза. Пять. От гимель. Иней еврей аознаим. Вадайше еш батох бетохам руах дак. Вагамофет лазе, ки кашер йисетом шесть гаадам, эт озно, бе эцбао гейтев, яргиш, ки илу коль гавара гдола бетухо, визе мехамат Аруах, сем, аницрар, бетохо, ше мывакеш лацет вейно яхоль, точка. Пять. Смотри, мы читаем один раз тес и один раз, то есть один раз эцхаим и один раз пояснение. Орпними. Этого достаточно. Если читать один раз, но медленно, с каваной, и так как идет ритм вечности, то есть когда есть соединение с духовной с вечностью, вот тогда один раз достаточно, не надо два раза читать тот же самый текст. Когда читают два раза, читают головой. Поэтому первый раз не поняли, может быть, второй раз поймем. Пять. Совсем другой подход, который подход Ари к изучению духовного. Пять. От Гимель три. Гиней еврей, еврей, а узнаем. Вот органы уш, узнаем. Органы уш, ушей или уш? Органы ушей. Посмотри в Ожегове. Ну не надо тогда, ладно. И вот, так вот. иврей, а узнаем органы ушей. Узнаем просто озен и узнаем множественное число. Слово из, что мы учим, это очень важное понятие, поэтому не надо переводить его. Так вот, органы узнаем. Вадай шееш бетохам руах, да, конечно же, что есть в них, внутри них, тонкий руах, воздух как бы. Имеется в виду воздух, он называет руах. В гамовет лазе, а пример этому, мовет это пример, а пример этому, ки кашер естом Адам, что когда человек естом заткнет, Адам заткнет эт шесть эт озно, свое ухо, бецбао гейтов пальцем, как крепко за хорошо, хорошо за заткнет его пальцем. Яргиш, то он почувствует. Киилу, коль гавара гдола бетохо, как будто там коль звук, гавара такой звук, звучание такое большое внутри него. Везе Михамата руах. И это из-за того, что руах, воздух, сим, аницрар бетохо, который заткнут там, заперт там. Шумывакеш лацет вейну яхоль, что он пытается, мывакеш просит, хочет, желает, о, хорошо, желает выйти, вейну яхоль, и не может. Точка. Видишь? То есть есть там вот этот гевель, но он там крутится внутри в ушах и не может выйти. То есть тонкий, очень тонкий воздух. Руах, как он говорит, руах. Сим после точки. Вахорав бамадрига гу эвер ахотем. Ки мимену восемь. Йоце руах йотер мургаш. Мимаше йоце мин аозен. Точка. Семь. После точки. Вахорав и бамадрига, а след за ним по ступени, следующая ступень за ним, это эвер ахотем, это орган нос, хотем. Кимимену, ибо из него... Восемь. Йоце руах, выходит руах, воздух. Йотер мургаш, более ощутимый. Мимаш йоце минга озен, чем то, что выходит из озена. Точка. Ваахорав бамадрига гу эвер гапе. Ки мимену девять йоце гевель веруах хазак йотер микулам. Точка. Восемь. После точки. Вахорав бамадрига, а след за ним по ступени, то есть более следующая ступень. Гу эвергапе, это эвергапе, это орган, рот, рта. Ки мимену йоце гевель, ибо из него выходит девять гевель и руах. Смотри, что он говорит. Два гевель и руах. Хазак йотер микулам, крепче всех. В строчке пятой, в начале, есть, видим, ссылка буквы Бет. И там он говорит, «Гиней, еврея ознаем». Вот она начинает говорить. Так что вот, органы ознаем, конечно же, что есть в них тонкий рух и так далее. Ор пними. Строчка девятнадцатая. Ссылка буквы Бет. Да. Ки ор хозер газе. Амухзар лемекомо. Алидей зивук дегака а. Каналь бодеврея рав. Гу мехуна. 20 башем. Гевель гайоце мига парцув. О, рух, гайоце мига парцув. Кломар. Ше ейно яхоль легітла бешбу. Мішум кох іков 21. Шебамасаха шершам. Велахен мухрах лацет мимену велахзор лимекумо. Очень-очень тонкое дает нам объяснение. Смотри внимательно. И какое громадное объяснение он дает. И очень тонкое. Смотри. Девятнадцатое. Ссылка буквы Бет. Твой, вторая. Да, знай, ки ор хозер зе, что вот этот, что этот ор хозер. Амухзар, который схвачен, который возвращен, еще разочек, не схвачен, а который возвращается лимекому на свое место. Тонко очень, слушай. Тот орхуд, что орхуд, этот орхузер, который возвращается на свое место, алидей зивуг дака, а посредством ударного зивуга, как сказано выше, бдеврея рав, в словах рава, гумехона, он называется, 20 башем именем гевель гайоцемия парцув, гевель, который выходит из парцуфа. О, или, вот это же очень важно тоже нам, или же руах, так же называют, или же руах, айоцемия парцуф, руах, который выходит из парцуфа. Тогда нам ясно, что это одно и то же, что это подобная вещь, а не дополняющая одну другую. Кломар, то есть, шеэйно яхоль легит лабешбу, что есть, что он не может одеться в него. Одеться в него кого? Одеться в орхузера. Орхузер, очевидно. То есть гевель, который не может одеться в этот орхузер, что он выходит из парцуфа. Мишум, коах, икув из-за силы сдерживание 21, шева масаха шершам, что в масахе, который там. То есть отталкивание. То есть он не дает пройти. Велахен. И поэтому мухрах лацет мимену, он обязан выйти из него. вылахзорлым и кому, и вернуться на свое место. По-моему, ничего не сказал такого, что мы не знаем. То есть, понятно, да, что стоит масах, и к нему подходит, приходит Гевель, вот один из этих трех. И он его, не дает ему пройти через этот масах, силой масаха, то есть сдерживает его. И поэтому этот Гевель обязан выйти из него и возвратиться на свое место. То есть обратно. Так я говорю не то, что я знаю еще раз, а так, как вот кажется из того, что он нам сейчас рассказывает. И вот так мы должны заниматься. Не всегда не то, что мы знаем, и об этом добавлять. Это так, когда иначе уже нельзя, тогда только так можно. А так мы должны работать над текстом, чтобы стараться понять из того, что мы учим в самом тексте. Или несколько уроков до этого связать это хорошо. 22. Оде црихим ладат. Ки кмоши еш Гейт бхинот, гакололот, коля мициют, шамиахара цимцум. Аникраим, двоеточие, ак, 23, ацилут, брия, яцера, асия. Но я бы еще дальше его пошел бы, потому что здесь не совсем точка. Шеген, что они... Гей шиурей комод шель комод зе лемата мизе. Ми комод кетер ад малхут. Шесиба там ги 24 гиздак кута масах. Точка. Не совсем законченное предложение. Это не его вина, а все эти точки, которые там поставили, а причем не всегда понимают это, когда они, как сказать, этот текст отпечатали, то у него бывает так, у Игуды, точка означает запятая. Понятно? То есть, если посмотреть было бы его рукопись, то было бы понятно. Он точно ставит запятые, где надо. Либо запятая настоящая. То есть, есть запятая, есть такая запятая, есть точка, которая она как бы двойная запятая. Понятно? То есть, точка как запятая, но как бы смысл уже какой-то заканчивается какой-то большой фразой. А поэтому бывает так, что мы как бы точки, которые есть здесь или в Зогаре, в комментарии, как правило. Так мы, я говорю, что лучше здесь, чтобы не было точки, а мы идем дальше. Понятно? Это из-за такого особенностей пунктуации и каббалистических текстов. Не только каббалистических текстов, но и именно комментарии на Тору. 22. От црихим ладат. Еще необходимо знать. Кихмоши еш гей пхинот. Что так же, как есть пять стадий. Гакололот, коля мициют, которые включают в себя всю реальность. Шумиахара цимцум, что после цимцума. Вслед за цимцумом. Они краим, что они называются двоеточие, Ак, 23, Ацилут, Брия, Ецира, Асия. Шен, что они? Гей, Шиурей, Комод, пять мер уровней, один под другим. Микомат Кетер, Адмалхут, от уровня Кетера до Малхут. Понятно, да? Ак это кетер, уровень кетера, а асия это уровень Малхут. Шесибатам ги, что причина их, то есть их причина их возникновения. 24. Изда какута масах. Причина их, то есть что они так размещены, это изда какута масах. Утоньшение масаха. Это понятно, да? Масах утоньшился в парцуфе ак кетера. И тогда возникает парцуф. Тогда возникает в мире ак. Тогда возникает мир ацилута. То есть четвертая стадия полностью она утоньшилась, правильно? Утоньшилась. Тогда есть зивуг в п. Тогда есть зивуг с высшим светом на третью стадию. А затем, когда третья стадия полностью утончилась, тогда есть звук на вторую стадию, это брия. А третья стадия это ацилут. Первая стадия это яцера, и нулевая это асия. 23 после точки, после его точки. Я уже это сказал, да? Окей, 24 после точки. Ки мишум шениздакех масах депхина далет шешимеш баак вениш арба виют 25 депхина гимель яцу венит хадашу Эсер сферот бакомат хохма аникаот ацилут. Точка. Видишь, мне совершенно не надо даже дополнять. Надо сначала дать ему слово, чтобы он закончил свое объяснение. А тогда уже смотреть, если что-то кажется непонятным, не совсем понятным, тогда я могу что-то добавить. Очень важно это. И стараться, тем более надо не только не раз... как сказать, надо дать себе возможность тоже, и вам дать каждому возможность ощутить сам текст, сам комментарий Тес. Ки мишум шенизакек масах 24 после точки. Ибо так как утоньшился масах, депхина гимель, депхина далет, извини, четвертой стадии, Шешимеш Баак, который был использован в Адам Кадмон. Вниш Арба Виют 25 Дипхина Гимель. И он остался с Авиютом. И остался в Авиюте третьей стадии. 25 яцу ванит хадашу вышли, то есть возникли, ванит хадашу и обновились. Ю эсер сферот бекомат хохма 10 сферот в уровне хохма. А некраот ацилут, который называется ацилут. Точка. Умешум ше Ахарзе гам масах депхина гимель низдакек вниш ар 26 баавиют депхина бет яц у винольду эсер сферот хадашот бакумат бина Аникраот брия выхуле. Точка. А точка стоит у нас в 27 строчке после скобки. 20. Какая у нас строчка? 25, да? 25 после точки. Умешум шеахарка хахарзе. А так как после этого. Ахарзе, такое сокращение. А так как после этого Потом, дословно это ахарзе после этого. Можно сказать потом. Гам масах де пхина гимель, также и масах третьей стадии низдакех, утоньшился. Вениш арья остался, 26 бавьют, и масах, то есть остался, кто? Остался масах. И остался бавьют в авиюте де пхина бет, второй стадии. Яцу вышли, то есть возникли, венольду и родились. Эсер сферот, 10 сферот, хадашот, новые, 10 сферот, бекомат бина, с уровнем, в уровне бина, дословно, с уровнем бина. Аникраот брия, которые называются брия, вехуле и так далее. 27 после точки. Ад шениздакех. Амасах Миколь авиюто вело ниш арпо эла шорашо шааз эйн шам гакаа ве эйн шам 28 шум кома шель орхозер шемишум зе Йоц от кан эсер сферот бифхинат малхут левада. Шеген никраот олам асия. Точка. 27. Так запомни себе всегда, что так надо читать, даже когда ты будешь очень быстро уметь читать. Вот так да, ты должен сам для себя читать. И я не тороплюсь, когда я читаю, занимаюсь сам Тес или Зох. Может быть, немножко побыстрее, но когда я хочу разобраться, так я также медленно иду. Когда я уже вроде бы так просматриваю его так, мне вроде бы так более ясно, я иду быстрее. Адша низдакека масах. Это так же самое, такой же принцип, когда ты уже где-то путешествуешь. И ты приехал в какой-то город. Скажем, Париж. И ты прошелся по Шанс-Элизе. И ты прошелся по этой улице, и ты уже в одну сторону прошелся, в другую уже прошелся. Может быть, пару раз прошелся по ней теперь. Еще раз хочешь теперь прийти по ней, так? То теперь уже, ты уже знаешь, ты уже не смотришь на каждый магазин, каждый дом, который ты проходишь. Медленно, чтобы посмотрел на каждый дом, что здесь в этом доме есть. Как это делал, когда ты первый раз проходил. А теперь ты уже так довольно быстро проходишь, и там где-то такое место есть, которое ты бы хотел бы теперь уже на нем остановиться и рассмотреть его, и дом, или что там делается, более внимательно, более расширенно. Так же и мы делаем это с изучением, чтением. 27. Адшениздакека масах миколя виюту. До тех пор, пока масах утоньшился, миколя виюто от всего своего авиюта. Велониш арбо, и в нем осталось только его, остался только его корень, шорошо. Веаз, шеаз, эйн шам хакаа, что тогда нет там, Хакаа удар, то есть нет там удара, имеется в виду зивук де хакаа, но он иногда говорит просто хакаа, правильно? Вместо того, чтобы сказать зивук де хакаа, он говорит хакаа, нет там уже удара, нет там уже удара зивуга. Ве эйн шам шум кома шель орхозер, нет там шум и абсолютно. И нет там абсолютно никакой 28, никакого уровня Орхузера. То есть Орхузер там не поднимается уже. Там же нет Авиюта, значит, не поднимается и Орхузер. Шамишум зе, что из-за этого Йоцот кан выходит здесь Юцфирот, 10, Айнс, Эсерсфирот, то есть 10 сферот. Бифхинат Малхут Левада в аспекте, только в аспекте Малхут, то есть уровня Малхут. Шеген Никраот Улама Асия, что они называются мир Асия. 28 после точки. Умамаш 29 Миота Асиба Умиото Ата Амханаль Ше Нидбаэр Аль Далет Шиурей Акомод Аклолот Аклолот Шехем Ак Абия Иней Мишум 30 Зе Мухрахот лацет гам кен гей комод шель эсер сферот. Бахоль улам ве улам мигем. Мигамихоним гей парцуфим. Двоеточие. Ариханпин, Аба, Има, 31. Зиранпин, Нуква, точка. Двадцать восемь после точки. Омамаш и действительно 29. Бмиота Асиба. Из-за той же причины. Или по той же причине, но дословно будет из-за той же причины. Умиотогата ам, а и по той же, и в том же, и из-за того же смысла. Иш сиба причина, и таам это смысл, но тоже как бы причина. Два слова, которые часто используются как причина. Из-за того же смысла. Ганаль, как сказано выше, вкус тоже. Шанитбаэр, что объяснено было, аль далет шиуре комода кололот, о четырех мерах уровней, общих уровней, шагэм аква бия, что это что они ак и абия, и не мишум зе, так вот, по этой, из-за этого, 30, мухрахот лацет, обязаны выйти, гамкен также, гей комод шелесер сферот, смотри внимательно, 5 уровней, 10 сферот, по 10 сферот, Бахоли лам ва улам мигам. В каждом мире из них. То есть в каждом из этих миров тоже должны быть выйти таким же образом свои собственные 5 парцуфим. А мы хоним, которые называются гей, парцуф, гей парцуфим, 5 парцуфим. Двоеточие. Ариханпин. Ариханпин это кетер. Аба. Аба это хохма. Имеется в виду, то, что мы в Ацилуте будем учить, это высшие Абавыима. Потому что высший Абавыима, он Аба, у него есть, конечно, его партнерша, это Има. Так? То есть высшие Абавыима называется Аба. Потому что она с ним связана. Ее роль, правильно, когда высшие Абавыима, это ее роль с папой оставаться, с Аба оставаться. Поэтому называется Абовы и высшие Абовы има. А затем есть има. бина. Это Ришсуд, то есть та бина, которая спускается к детям. Тридцать один. Вы Заиран Пин, следующий, четвертый парцуф. Заиран Пин и последний, пятый, Нуква. Пять парцуфи. 31 после точки. Вело от. Эла. Бахоль парцуфу парцуф мигем. Мухрахот гамкен лацет гейкомот шель эсер сферот. Зо лемата мизо ада 32 малхут. То есть очень-очень важно, чтобы ты видел, что он говорит нам общее и частное. И что все построено взаимосвязано. И как бы по той же схеме. Нет больше, чем ничего, больше, чем четыре стадии и корень. 31 после точки. Вело от, и не только это, дословно. То есть, кроме того, помимо этого, кроме того, и не только это, дословно, но и бахоль парцуфу парцуф мигем, но и в, что... В каждом из парцуфов, в каждом парцуфе из них, из этих парцуфов, парцуфов, парцуфим, из этих парцуфим, которые в каждом мире есть пять, так еще в каждом парцуфе из этих пяти парцуфим каждого мира, мухрахот обязаны гамкен, также лацет, обязаны выйти также, то есть возникнуть, Гей комод шелесер сферот. Пять уровней десяти сферот. По десять сферот. Зе лематами зе один по другим. От малхут до малхут. До малхут. 32. После первой точки. Амехонот. Видишь, тоже здесь точка стоит, когда... В принципе, это такая как бы запяточка, как запятая. То есть уже большой смысловая группа закончена, и он ставит точку. Амехонот 32 после первой точки. Двоеточие. Гальгальта. Эйнаем. Озен. Хотен. П. Смотри, как он это нам сейчас хорошо объясняет нам. Что это, как он говорит нам? То есть, смотри, как он говорит, что гамехонот, который называется, то есть частный парцуф, ты видишь, да, что он говорит? То есть, в каждом парцуфе есть свои 10 сферот, которые называются. Смотри, что он говорит. Который называется Гальгальта. Эйнаем, гальгальта, это кетер. Эйнаем, глаза, озен, ухо, хотен, нос и п. Получается так, что вот частный парцуф он так называет. Каждого из каждого, как он говорил, 32 после второй точки. О! Кахаб, Зейранпин, Умалхут, точка. Далее он говорит, о, или же, то есть, или так называется, смотри, как он говорил нам, то есть, пятью наименованиями сферот в голове. Гальгальта, Эйнаем, Озен, Хотен, П. Или же, могут, или же называются Кахаб, Зейранпин, Умалхут. Кахаб, Кетер, Хохма, Бина, Зейранпин, Умалхут. Очень важно, потому что в нашем примере он говорит нам про сферотами головы, правильно? Чтобы он дает нам знать, где, что это, к чему это относится. Точка. О, Наранхай, или же называются Наранхай по именам святов. 32 после последней точки. Винянзе Едбаэр, Коль 33 царко, Бистаклут пнемиткан, ки эйн лифратан, бамаком зе мипнея рихут. Точка. 32. После точки. Последней точки. Винянзе, и вот этот аспект. Едбаэр будет объясняться. Будет объяснен. Коль царко очень достаточно полностью, как бы сказать, основательно, можно сказать, 33. Бо истоклут пнемит, в внутреннем созерцании здесь. Мы это не проходим. Ну, из-за того, что нам надо сначала базу пройти, понятно, как я говорю, базу пройти всего, а потом видно будет, может быть, после того, как мы все пройдем, мы еще тогда рассмотрим тогда истоклут пнемит всех частей. Задача. Ки эйн ли фратан бамаком за, ибо нет здесь, ибо их здесь не место им здесь, чтобы их здесь, в этом месте, чтобы их расширено их, детально, дословно, лифратан, детально их рассмотреть в этом месте. Мипней арихут из-за их очень длинного, как сказать, из-за длинного изложения. 34. Визе шеомер арав. Кефи эрех аэвер. Кен еге дакуто вихуле. 34. Визе шеомер арав. Это что говорит рав Ари. Из от четвертого он цитирует. Кефи эреха эвер. В соответствии с уровнем, как бы можно сказать, в соответствии с уровнем органа, ценностью органа и так далее, можно сказать. Ну, нет, не совсем. В соответствии с уровнем органа, кен егек дакуто, таким же будет и его тонкость, вехуле и так далее. То есть, какой орган, каждому органу соответствует своя тонкость и так далее. 34 после точки. Пируш. Ки хакли шебо митлабеш аор 35 амаюхад ло мехуна башем эвер. Вишиур дакуто о авиюто шельга эвер. Мишуар ба авиюто шельга масаха мишамешам. Потрясающе, какой он дает нам крепкие определения. Смотри, 34. После точки. Пируш. Без пояснения. Кига кли, ибо кли, шебо митлабеш ор, смотри внимательно, в который одевается светом 35 амюхадло, который относится к нему, соответствующий свет, который относится к этому кли. Мехуна башем эвер, смотри, что он говорит, называется именем эвер, орган, то есть орган это кли, в котором соответствующий свет одевается. Вышиур дакуто и мера его тонкости этого кли. О авию тошеля эвр. Или, я не знаю, что он сказал. Вышиур дакуто и мера его тонкости. Он не сказал, что света или чего. И мера его тонкости, конечно, кли. О, или же, авиюто шеля эвер, и мера его тонкости, или же авиюта, органа. Эвер, тоже запомни это слово, мы уже учили в Зохаре, как Авраам. Эвер, первые три буквы имени Авраам. Мишуар измеряется. Бавию тошеля масах. Авиютам масаха, который там используется. Тридцать шесть. Понятно, да, что на кли имеет какой-то авиют, какую-то тонкость, или как он называет, тонкость, или толстость. Можно сказать, авиют это толстость, толщина. То есть тонкость или или толщина уровня органа или кли. Она определяется масахом, который там стоит. 36. Улефихах. Маком шимушо шель масах. Дипхина бет. Никра эвер дак. Варуах. Айоце мимену дак мы от. Кломар, 37, Орхозер, Аоле, Умухзар, Микли, Агу, Дакмеод. Ки эйно магияло, Эль Кетер, Вело Эль Хохма. Ки им Эль Бина, Улефихах. 38. Эсэ сферот гаген коматан ад бина камвар лаэль. О, теперь он возвращается к нашему оту. Ай. Смотрите, сколько ему надо было нам объяснить, чтобы теперь можно было, чтобы теперь стало понятным. 36. Улефихах, и поэтому маком шимошо шель масах, место, где используется масах второй стадии, некра эвер дак, называется тонкий орган, тонкий эвер. То есть он говорил, на вторая стадия это бина, так что называется тонкий эвер, то, что называл его тонкий орган, тонкий кли, правильно, тонкая кли. И то, что Ари говорит, и руах, который их выходит из него, из этого кли, он тонкий, очень тонкий, весьма тонкий. Что это значит? Кломар, то есть. 37. Орхозер. Аоле умухзар, который поднимается. Орхузер, который поднимается и возвращается, микли гагу дакмеот, от этого кли очень тонкий. Ки эйно магия, смотри, что он говорит, ибо этот орхузер, он доходит, достигает, ибо он не достигает, смотри, что он говорит, он не достигает кетера, и не достигает хохмы. А кетер он бы достиг, хохмы он бы достиг, если бы это была третья стадия масаха, правильно? И кетер он бы достиг, если бы была бы четвертая стадия масаха, а у него только вторая. И он не достигает кетера, и не достигает хохмы, этот орхузер, ки им эль бина, а только лишь бину, только достигает свет бина, то есть ор-яшар, свет уровня бина. Улефихах, и поэтому 38, эсер сферот аген, эти 10 сферот, коматан, ада бина, ад бина, их уровень до бины, камвар лаэль, как объясняется выше. 39. Взе амру. Вахорав Бамадрега. У. Эвер, следующая страница. Орпними, 13-я строчка. Охоты. Кимимену. Йоце руах йотер мургаш. Мимаш йоце мин аозен. Двоеточие. То есть очень-очень важно, что он нам сейчас нам говорит, что мы видим Эвель, мы видим, что это Эвель, это будет Орхозер, правильно? Все это очень важные определения, которые мы можем связать язык Ари, иногда язык Ари вот говорит вот такими вещами, такими как пар, эвель и так далее, и так далее. Это тоже каббалистический язык. Но он нам объясняет нам, потому что Орхозер тоже Ари, все это, но он добавляет нам это. Предыдущая страница, 39-я строчка. Зе Амро. И это Везе Амро, это что он говорит Ари в Баот Гимель, в третьем от Гимель. Вахорава Мадрига, гу эвер аз след вслед за ним по ступени. И находится эвер охотен, орган хотен, нос. Мы знаем уже. 13. Следующая страница, 13-я строчка. Кимимену йоце руах йотер мургаш, ибо из него выходит руах более ощутимый. Мимаш йоце мина озен. Смотри, что он говорит. Более ощутимый, чем тот, что выходит из озена. Двоеточие. Конечно, понятно. То есть, выходит... понятно, да? Выходит орхозер, который больше 13. Он сейчас объясняет. Двоеточие. Кимаком шимушо Шель Масах, Депхина Гимель, Мехона Башем, 14, Хотем, Ашер Гаруа Гайоце Мимену, Кломар, Орхозер, Амухзар Лахорав, Айоце Микли Гагу, Вайоце Микли Гагу, Мидато гдола йотер. Умагия 15. Алькен ад хохма. Улефихах эсер сферот де хотем коматан ад хохма. Точка. Когда он говорит, смотрите внимательно, одна вещь такая, когда он говорит, что орхозер возвращается обратно, он имеет в виду, имею в виду, что, чтобы нам не запутаться, потому что я сам это часто так смотрел, иногда запутанно кажется. То есть Орхозер возвращается обратно. Тогда мы думаем так, что Орхозер уже поднялся, правильно? И возвращается обратно, входит в Келим, то есть от Малхут и внутрь. Не так. Это не так. А когда он говорит нам, что Ари говорит нам, что Орхозер возвращается обратно, значит, от место, где Масах стоит, так, и вверх. То есть, и вверх, то есть то, что он возвращает, отбивает как бы этот свет Ор-Яшар, и куда он поднимается вверх. Вот это называется, что Ор-Хозер возвращается обратно. 13 после двоеточия. Ки маком шимушо шель Масах дапхина гимель. Что это означает, что руах воздух, руах, хотем, он более ощутимый, чем того, что исходит из озена. Кимаком шимушо, ибо место использования масаха, место пользования масаха, место применения масаха, где он стоит? Третьей стадии. Мехона Башем Хотем называется именем Хотем. 14. Ашер Аруах Айоце Мимену, что Руах, который из него выходит. Что за Руах? Конечно же Орхозер. Кламар, то есть. Орхозер. который выходит из Масаха, правильно? Масаха третьей стадии. Гамухзар, он приводит слова Гамухзар лахорав, который возвращается обратно. То есть поднимается туда, куда он доходит. Воется микли гагу и выходит из этого кли. То есть из этого кли, какого кли? Кли хотом. Кли третьей стадии. Медато гдола ютер, его уровень, его мера больше. У магия, и он доходит, достигает 15. Алькен ад хохма, и поэтому он достигает до хохмы. Дословно так. То есть достигает хохмы. Хохма света Орьяшар. Улуфихах эсер сферот де хотем, и поэтому 10 сферот хотема третьей стадии. Коматан ад хохма, их уровень до хохмы. Точка. Везе шомер вахорав ба мадрега гу эвер гапе. Кимимену йоце 16 гевель веруах хазак йотер микулам двоеточие. 15 после точки. Везе шомер, это что говорит Рав? Цитата «Вахорав Мадрега» и следующая по ступени за ним, то есть за хотем. «Гу эверапе» — это «эверпе». «Кибимену йоце гевель» — ибо из него выходит гевель, 16, в руах, и руах. Ты помнишь, что Иуда сказал нам, это или это? Это как Орхозер называется. Хазак йотер микулам, крепче всех. Двоеточие, 16 после двоеточия. Кимаком шимушо демасах депхина далет. Мехона башемпе. Ашер гагевля йоце мимену. 17. Шегусот Орхозер. Амисталек мимену. Веолеле мала. Гу хазак йотер микулам. Ки мидато млеа ашер магия ад кетер. Ва алькен 18. Эсер сферот гаген еш лаген комат кетер. Точка. 16 после двоеточия. Кимаком шимушо де масах тепхина далет, ибо место применения, использования масаха четвертой стадии. Мехона башем п называется именем п. Ашера гевель айоце мимену, что гевель, так что гевель, который выходит из него 17. Шигусот орхозер, вот не обз... что это орхозер, амисталет мимену, который поднимается от него, веоле, и еще слово на поднимается, который исторгается из него и поднимается вверх. Гухазак йотер микулам, он крепче всех. Остальных гевель, гевеля озна и гевель хотем. Кимидатом лея, ибо его мера полна. Все пять цветов, ибо его мера полна, ашер магия от кетер, что он достигает, орхозер до кетера. Вы алькены, поэтому 18 эсер сферот гаген, эти 10 сферот, его еш лаген комат кетер, есть в них уровень кетер.